Глава 9. Марина вновь запищала, пока пикировали прямо в закрытые створки, но перед самым приземлением они отворились, повинуясь моим потокам магии. Мы влетели прямо в окно палаты, где был Антон. Парень лежал без сознания, хотя должен был очнуться еще пару часов назад. «Что вы с ним сделали?» — рыкнул я на обескураженную лекарку. Ее волосы встрепенулись, а вид был рассеянный. Неужели на них всех оказывает такое впечатление обычный прыжок? Ну, подумаешь, чуть выше и чуть дальше прыгнул. Некоторые маги вообще летать умеют. Стандартный комплекс, заикаясь, начала оправдываться Марина. Витамины, капельница, капсула для стабилизации источника и еще несколько... Капсула чего? Прервал его я. Для стабилизации источника, опомнившись, лекарка начала уже защищаться, и голос ее стал тверже. Она вдруг решила наступать. Сергей Викторович, я вам говорила, чтобы вы пришли ко мне после занятий. Мальчик находился в странном... «А я вам сказал дать ему отоспаться и накормить утром», — ответил я уже ровным тоном. Мне редко удается разозлить, но у лекарки это отлично получилось. Марина пыталась перекинуть вину на меня, но этого не выйдет. Хотя отчасти она все же была права. Не стоило доверять своего ученика непонятно кому. Девятый ранг источника еще не говорит о благоразумии человека. «Вон», — велел я. «Это моя больница», — возразила Марина. «Вон я сказал!» Получилось жестко и громко. Наверняка меня услышали и в коридоре, но сюсюкаться тут я не собирался. Марина не понимала спокойных обращений и реагировала только на повышенный тон. Серьезность моих намерений Марина поняла быстро. И, видимо, отлично понимала, что ничем не сможет помочь Антону, поэтому молча покинула палату. Я же присел на кровать, проверил пульс Антона, открыл его веки, посмотрел реакцию на свет. Но ничего особо страшного пока не произошло. Я оголил его грудь и коснулся горячей кожи. У парня начался жар. И не мудрено. Его источник снова взбесился, будто сейчас происходило второе пробуждение дара. Но на самом деле внутри источника баламутило воду нечто непонятное даже мне. У меня есть несколько предположений, но самое вероятное — у пацана какой-то особенный дар. У магов в этом мире чаще всего открывается предрасположенность к стихии. Огонь, вода, воздух, земля и молния. Некоторые имеют способности к двум или нескольким стихиям. Уникумы, вроде Сани, могут освоить все пять стихий, но такое происходит нечасто. Однако есть особенные дары. Та же Марина, например, обладает даром исцеления. Маги-лекари крайне редки и невероятно ценны. Особенно высокоранговые, поэтому я и удивился наличию Марины в этой академии. Такие, как она, и вовсе ни в каких учреждениях не засиживаются. Чаще всего их берет под колпак Министерство здравоохранения на пару с Министерством безопасности. Лекари охраняют лучшие боевые маги, их обучают всем возможным техникам, известным в Российской империи, и предоставляют широкое поле для практики, гоняя по земному шару, чтобы повышать ранг источника и набирать опыт. Все настолько серьезно, что дворянские семьи обязаны выдать государству все свои тайные родовые техники, касающиеся лекарской магии, а каждого одаренного целителя обязали регистрировать в особом списке и по достижении 15 лет отдавать на попечение имперских наставников. Естественно, такие меры вызывали бурю негодования, и находились те, кто пытался скрыть техники или одаренных. Но все быстро уяснили, что делать этого не надо. Когда одну очень влиятельную дворянскую семью, решившую, что ее новые законы не касаются, лишили всех привилегий. Главу семьи упекли под стражу до конца дней, у остальных отобрали все имущество, финансы и лишили дворянского титула. Особенно ретивых членов рода, которые пытались поднять бунт, публично казнили в назидание другим. Поэтому тот факт, что Марина работает здесь, тем более в качестве штатного сотрудника, вызывает кучу вопросов, которые, собственно, меня не касаются, так что пускай Палыч разбирается с этим сам. Меня же волновало, что сейчас внутри Антона, скорее всего, тоже зарождался особенный дар. Я еще не наблюдал этот процесс на таком этапе. Весело, однако. Получается, парень с запоздалым пробуждением теперь получит шанс реализовать все свое преимущество. Ведь я провел инициацию без отсечений. Какой же потенциал у него, даже страшно подумать. По меркам этого мира он может войти в число сильнейших магов. если выживет. Когда я закончил успокаивать источник Антона и вышел из палаты, в коридоре уже столпились медицинские работники во главе с Мариной. Она выглядела рассерженной, скрестила на груди руки и уставилась на меня колючим взглядом. «К вечеру должен очнуться», — заключил я. «Не смейте трогать его. Мониторить состояние можно, но более никаких вмешательств. Когда очнется, дайте сытно поесть. И до моего прихода никто его не должен даже пальцем трогать. Я понятно выражаюсь?» С последней фразы я пристально взглянул на Марину. Медики вокруг испуганно зашептались, кто-то машинально попятился. «Он что, ей это говорит?» — раздался еле уловимый шепот. «Да ну не может быть, он же не самоубийца!» Перешептывались два медбрата в дальнем конце толпы. Забавно наблюдать за разговорами обо мне, когда люди искренне верят, что я их не слышу. «Хорошо, Сергей Викторович», — процедила лекарка. Медики снова охренели, потому что ожидали совсем другой реакции. «Но если с ним что-то случится после вашего вмешательства», — тон Марины стал увереннее. «Ничего не случится», — уже спокойно ответил я, снова вызвав волну испуганного удивления. «Если вы мне не будете мешать!» Вдруг неподалеку распахнулась дверь, оттуда появился сутулый худощавый пацан с длинным носом. Он замер и как-то странно уставился в нашу сторону, видимо, испугался. Его рубашка была распахнута, рукав задран. «Кирилл!» — за ним тут же выбежала молоденькая медсестра. «Ты куда побежал? Мы еще не закончили!» Кирилл завис, но быстро отвис и попытался удрать. Однако было слишком поздно. Девушка, несмотря на небольшой рост и внешнюю хрупкость, подхватила его и потащила обратно. Кудрявые черные волосы парня растрепались. На лице отразился испуг. «Нет! Не хочу! Я боюсь иголок! Пустите меня!» Завизжал бедолага. Но дверь хладнокровно захлопнулась, и крик заглох. А я с немым вопросом повернулся к Марине. «Не обращайте внимания», — отмахнулась она. «Мальчик просто плохо переносит смену обстановки». Вопросов стало только больше, и лекарка неохотно пояснила. «Кирилл первокурсник. Начал жаловаться на кошмары и проситься домой. Мы подозреваем банальное симулирование. Причем не очень убедительное. Мальчик разговаривает сам собой и в этом жутко переигрывает. Пройдет обследование и отпустим». На всякий случай я усилил слух и убедился, что в палате с пацаном не происходит ничего этакого, и решил не зацикливать внимание на этой ситуации. Тем более, что беглый взгляд на его источник не выдал никаких дефектов, а если он хочет брать актерским мастерством, в поддавки с ним никто играть не будет. А затем взглянул на часы и громко выругался. В коридоре воцарилась мертвая тишина. Марина уставилась на меня с возмущением, а ее подчиненные разве что за сердце не схватились. Даже через медицинские маски читался ужас от услышанной брани. «Да грёбаный ты жьёшь!» «В этой академии одни неженки собрались?» «Нахрен с ними, у меня больше не осталось времени, урок уже начался, а у моих балбесов сейчас такие шило в задницах, что вся академия может перевернуться вверх дном». Ох, я был прав, опаздывать на урок моим балбесам никак нельзя. Похоже, вчерашняя победа вскружила им головы, и они решили разгромить к ядрёне фене всю аудиторию 404. В чем тут логика? Да нет ее. Им не нужна логика, чтобы крушить все, что они видят вокруг себя. Им нужна только возможность это делать и отсутствие других, более интересных дел. Как я это понял? Ну... Знаете, имелись некоторые знаки. Например, взрыв и звон выбитого стекла в аудитории, пока я проходил мимо, аккуратно намекали, что балбесы сошли с ума. А вылетевший следом Федя, которого я поймал за шкирку в метре над землей, уже откровенно заявлял, что они совсем потеряли страх. «Сергей Викторович!» — воскликнул Федя. «Это вы! Спасибо вам!» Я метнул засранца обратно в окно, а следом прыгнул сам. «Вашу ж мать, я в этой академии вообще буду ходить через двери, а?» Но даже когда я приземлился внутри, вакханалия не закончилась. Меня не успели заметить. Саня крутился, вертелся, прыгал и летал повсюду. Он словно маленький ребенок, получивший новую игрушку, использовал сейчас полученную способность воздушной подушки для самых разрушительных целей. Петя Валиков с несколькими крепкими парнями с какого-то ляда решили заняться борьбой, для чего соорудили ринг из поваленных парт прямо посреди класса. Еще несколько человек под предводительством Анжелы решили вспомнить вчерашние подвиги и устроили матч по вышибалам. Нет, для подготовки, конечно, мы делали нечто подобное на моем уроке, но под моим, мать их, присмотром. А сейчас Влад Воробьев, один из немногих на втором курсе, кто обладал стихией огня, пытался напитать скомканный в шаре клочок бумаги пламенем, чтобы усилить бросок. Судя по черной от гари роже, в прошлый раз у него получился взрыв, из-за которого, собственно, стекла и выбило. Но это не остановило малолетнего экспериментатора, и он уже заряжал огнем новый снаряд да так, что вот-вот снова бабахнет. «Стоять!» — крикнул я, заставив всех оболтусов замереть на месте. Петя остановился в одном движении от броска своего соперника, и тот с облегчением вздохнул. А снаряд в руке Влада продолжал копить энергию по неправильно начертанному заклинанию. Я выхватил его, швырнул наружу, и через секунду там раздался еще один взрыв. Небольшой. Влад не успел напитать бумажный мячик достаточным количеством магии. Но меня теперь интересовал вопрос. Откуда у них вообще такое заклинание? Мы вчера тренировались только по технике и тактике, без подобных подручных средств. В воцарившейся тишине раздался храп. Я с некоторым удивлением уставился на Тихомира, который спокойно спал за своей партой, подложив под голову рюкзак. Островок, мать его, благополучия посреди вакханалии и разрушения. Я снова взглянул на часы. С начала урока прошло всего 2 минуты. Затем перевел взгляд на оболтусов, сделал небольшую паузу, чтобы отфильтровать слова, которые лезли наружу. «Ну, а Сергей Викторович!» — обрадовался почему-то Саня. «Здравствуйте! А мы вас ждали и встретили с салютом», — хмыкнул Островский. Я сделал глубокий вдох, немного задержал дыхание и плавно выдохнул. А затем улыбнулся. Правда, почему-то лица балбесов вдруг исказились гримасами испуга. «Что ж», — осклабился я, — «гляжу, вам просто необходимо преподать самые основы основ магической безопасности». И ведь правда, вчера было целое занятие, но учебники мы получили только после физкультуры. А если следовать плану, который мне составили Инга и Елена, как раз должны проходить общие понятия и самые базовые правила. Так что придется наверстывать упущенное. Но мое преподавательское чутье подсказывает, что одним учебником и лекцией делу не помочь. «Переодевайтесь в спортивную форму», — приказал я. «Зачем?» — удивилась Анжела. «У нас же сегодня нет физкультуры». «Поверьте, она вам очень пригодится». «Быстрее! Выше, сильнее! Никакой магии ветра, Саня! На своих двоих давай, не мухлюй! Островский, первое правило обращения с магическим зарядом, живо!» «Никогда!» — прохрипел он, поднимаясь по канату на 3-метровую высоту. «Не направляй руку в сторону!» И Дениска сорвался почти у самой верхушки и плюхнулся прямо в грязевую яму, которая служила подушкой безопасности. У моих балбесов было слишком много избыточной энергии, и это прямо с утра. Так что я решил избавить других учителей от лишней головной боли и выплеснуть всю эту энергию на своем занятии. А чтобы провести время с еще большей пользой, устроил им проверочный тест по первым 2 главам учебника. «Заново!» — велел я парню, когда он показался над поверхностью грязи. «На исходную позицию! Давай, давай!» «Я так больше не могу!» — взмолился Островский. «Канат скользкий!» «Это слезы!» — воскликнул я. «Он в глубокой печали, потому что никто из вас до сих пор не добрался до финиша!» Все 23 ученика старались как можно скорее преодолеть все преграды и не попасться мне на глаза. «Хе-хе-хе! Это не зря так!» От меня не скроется ни один зловредный спиногрыз. «Валиков!» «А!» — испуганно откликнулся Петя, пока взбирался на вертикальную стену. Но слишком сильно испугался, сорвался и тоже свалился на землю. «Бэээ!» — на исходную. «Давай, давай!» — прокричал я. На обширной территории Академии нашлась целая полоса препятствий. Не знаю, кто именно ее построил, но вряд ли она относилась к стандартным учебным зонам. Все снаряды, конструкции, даже ямы, наполненные грязью или мутной водой, были сделаны вручную. Немного грубовато, но надежно. Даже с учетом того, что пользоваться ими будут маги, а не обычные подростки. Я приметил площадку еще в первый день, когда забрался на шпиль часовой башни, чтобы отыскать здание администрации. Для меня слишком просто, но в качестве разминки учеников отлично подходит. И теперь весь класс должен добраться до финиша. В любой момент я мог задать вопрос, и отвечающий обязан выдать правильный ответ, если не хочет начать полосу с самого начала. Дальше всех забрался Тихомир, но пока он перепрыгивал по торчащим из воды столбам, я обескуражил его вопросом про ситуацию. Есть понятие опасной ситуации, экстремальной и чрезвычайной. И я даже прочитал оболтусам лекцию на эту тему, пока мы бежали кросс до площадки. С примерами из жизни. «Тихомир!» — спросил я. «Если пока ты спал, к тебе подобралась стая серебряных волков, это опасная ситуация или экстремальная?» Парень задумался, из-за чего поскользнулся и плюхнулся лицом в мутную воду. «Экстремальная!» — выпалил он, вынырнув наружу. «Поздно! Мигом в начало!» Падать, оступаться, срываться нельзя. Нужно правильно отвечать на вопросы и не терять концентрацию. Жестоко? Без сомнений. Но на кого повесят ущерб после разгрома аудитории? На меня. Это ли не настоящая жестокость? Мне-то ладно, не обеднею, но теперь отлично понимаю предыдущих класс руков. Их просто по миру пустили, вот они и сбежали. «Елизарова, я! Рядом сражаются два мага высшего ранга. Какие твои действия?» «Отойти от окон!» Она прервалась, чтобы перепрыгнуть со столба на столб. «Найти ближайшее подземное убежище!» Достигла твердой земли и закончила участок. «Если такого нет!» Схватилась за тарзанку, прокатилась и зацепилась за нижнюю перекладину наклонной лесенки. «Спрятаться в помещении, без окон!» «Молодец!» — кивнул я. «Анжела молодец!» Если я правильно понял, она вызубрила несколько первых глав учебника, даже больше, чем следовало по программе. Потому что этот вопрос был из четвертой главы, которую будем проходить только через занятия. Ей не хватало физической подготовки и основ владения магией, но теорию девчонка решила вызубрить наизусть. Она единственная, кто до сих пор ответил на все мои вопросы. «Проблема только...» «Плюх!» Анжела не удержалась на очередной перекладине, сорвалась с лесенки и плюхнулась в воду. Но на этот раз ей повезло, потому что до той канавы больше никто не добирался, и вода не успела помутнеть. Так что вынырнула девушка чище прежнего и с упрямой злостью направилась к началу полосы препятствий. А вот Саня решил смухлевать и незаметно подкинул себя ветром на вертикальную стену. Ну, это ему казалось, что незаметно. «Никакого ветра!» — приказал я и потоком магии сбросил его обратно в грязевую яму. «Заново!» Убежавшие дальше всех оболтусы начали меня активно обсуждать, явно не понимая, как далеко распространяется мой слух. «Он совсем охренел. Согласен, надо проучить. Как обычно, собираемся в старой церкви. Ага, сегодня вечером. Предупреди своих». «Ого, а что это такое? Намечается заговор». Причем договориться умудрились Островский с Валиковым. А это вроде как те еще недруги. «Ух, вы маленькие революционеры! Хе-хе-хе-хе-хе! Ну ладно, посмотрим, что из этого может выйти». Директор говорил, что класс начинает проказничать примерно через месяц, но я так долго ждать просто заскучаю. Лучше обрубить проблему на корню, чем ждать, пока она разрастется. Они сначала подпалили завуча, затем разгромили кабинет. Что будет через месяц, если не держать руку на пульсе? Тем более, что к тому времени все оболтусы значительно вырастут в развитии источников. Так и Академия на воздух может взлететь. С ремонтом одной аудитории я как-то разберусь, но отстраивать заново весь городок. Не, я слишком жадный, поэтому... «Быстрее, выше, сильнее! Давайте, оболтусы, у вас еще 20 минут до конца урока. Если никто не доберется до финиша, оставлю после занятий для пересдачи». «Это какой-то зачет», — испугался Влад Воробьев. «А то! Разве так можно? Бай!» — возмутился Островский. «Плюх!» Он оступился на крутящемся бревне и оказался по шею в жиже. «Не болтай, шуруй, в начало, Дениска!» — усмехнулся я. Что ж, придется им свою сходку в старой церкви перенести на другой день. Потому что пересдавать придется всем. Итак, дети вымотаны и теперь спокойно проведут оставшийся учебный день. Надеюсь, другие учителя хотя бы мысленно поблагодарят меня. А пока болтусы заняты, у меня свободное время. Других занятий сейчас нет, так что надо подкрепиться. Академгородок можно было разделить на две жилые части. В первой находились все учебные корпуса, администрация, стадион и прочие территории, которые касались, собственно, самой академии. А вторая представляла собой небольшой жилой городок с магазинчиками, кафе, баром. Баром? Тут есть рокерский бар. И не просто рокерский, а какой-то тематический, под средневековье. Даже вывеска над входом висит — сломанный сапог, с изображением этого самого сапога с оторванной подошвой. Должно быть атмосферное местечко. Бар располагался в подвале двухэтажного здания, причем фигурные фасады, потрепанная штукатурка говорили о старинности дома. Ну или вандальных наклонностях студентов, одно из двух. Но скорее первое, потому что жилой городок явно не в минувшие десятилетия построили. Наверное, тут и раньше стоял городок, который теперь обрел новую жизнь. А вот бар все вспоминал былые деньки, причем еще задолго до строительства здания, в котором располагался. Все здесь было заделано под старину века 14-го, не больше. Тяжелые столы стояли вперемешку с большими перевернутыми бочками. Свет шел от фонарей, украшенных под факелы. Они горели магическим пламенем. Повсюду стоял хмельной аромат от кваса, но я не просто так решил, что здесь можно вкусно поесть. Потому что еще с улицы усиленное обоняние уловило запах жареного мяса, тушеных овощей и свежевыпеченного хлеба. Я сел за один из столов в темном углу, смел рукавом крошки и поднял руку, подзывая официанта, пока одетый в кольчугу поверх кожаной куртки потлатый бородач бряцал по струнам гитары и напевал. «Ты скачешь вдаль, вдаль, всадник! Ты скачешь вдаль, вдаль, всадник! Ты один здесь один, а вокруг рать врага! Не сыскать нам, как ты, храбреца! Ты скачешь вдаль, вдаль, всадник!» Играл он посредственно, но с душой, а песня была мне будто бы знакома, но откуда именно понять не мог. «Что изволите, сударь?» — пробасил официант. Это был такой же волосатый мужик с лохматой бородой и в остроконечном шлеме, который скрывал длинные волосы. Изо рта несло вчерашней попойкой, но держался на ногах он твердо, хотя наверняка голова трещала, словно ее дубасили молотом. Шашлык из баранины, маринованный лучок, немного соуса и несколько булок. «Пить буду, пиво не продаем!» Тут же вставил верзила и пожал плечами. «Вокруг одни малолетки. Мне квас, темный». «Поядрянее!» — осклабился он. «Конечно!» — ответил ему тем же. Тут мужик нахмурился, взглянув на закрытое меню. «Вы у нас уже были?» «Нет». «Ха-ха». Он явно пытался понять, откуда я знаю ассортимент, но быстро решил забить. «Скоро все будет. Минут 15, не больше». Верзила ушел, а я осмотрелся. На стенах висели мечи и топоры, скрытые за щитами. Вместо обоев или других покрытий кирпичную кладку закрывали гобелены. Гитарист закончил песню словами о том, как беспечный всадник нарвался на целую орду противников и порубил их всех. Но получил смертельную рану и ушел в мир иной, гордо подняв окровавленное копье. Никогда еще не видел, как рыдает такой суровый детина. Еду принесли. Несмотря на вчерашний шашлычный вечер, мне все равно хотелось отведать еще этого чудного блюдца. Тем более, что в магазине не было баранины, а это вообще отдельная история среди шашлыков. Мясо получилось мягким, чесночным, волокна рассыпались прямо во рту. На зубах хрустел маринованный лучок, а свежий горячий хлебушек помогал соединить эту плеяду вкусов в один замечательный оркестр. А пенящийся квас вырывался, словно барабанное соло панк-ударника, страдающего тиком обеих рук. Вкусно! Очень вкусно! И очень интересно, что же здесь делает Венедикт Давидович. Он как раз прошел мимо барной стойки и скрылся за большой дверью с железными кольцами вместо ручек. Створка оказалась такой тяжелой, что ему пришлось приложить заметные усилия, чтобы открыть ее. Я подозвал официанта. «Все понравилось», — осклабился он. «Чего-нибудь еще?» Когда музыка закончилась, он стал выглядеть намного лучше. «Кофе есть?» — спросил я, хотя отчетливо улавливал кофейный аромат из кухни. «Ага», — обрадовался Верзила. «Могу посоветовать ратный кофе». «Это что еще такое?» — нахмурился я. «Ну, Он немного замялся и почесал затылок, сдвинув шлем на лоб. «Вообще, это обычный кофе, но подаем его в украшенном роге, как мед на перу». «Давай», — махнул я. «А что за той дверью?» «А, это», — он обернулся. «Второй этаж с отдельными комнатами, но туда не советую». «Почему?» Верзила вдруг немного побледнел и рыгнул в кулак. «Мы там праздновали, в общем, не успели убрать». Я отчего-то засмеялся и хлопнул по столу. «Неси ратный кофе. Нравится мне тут у вас». А пока рок будет пустить, я узнаю, что хакер-домосед забыл в рокерском средневековом баре. Да еще и в отдельной комнате.